Глава 14. Конец августа. Давным-давно в январе мы с Дэвидом, Беллой, Морган и Ариэль в складчину забронировали коттедж в Амагансете, чтобы провести там выходные в день труда. Белла и Аарон до сих пор вместе, поэтому неудивительно, что он присоединился к нам, превратив наш отдых в некое подобие тройного свидания. Я ничуть не возражаю. Так уж повелось, что Белла и я ходим на пляж в разное время. Она спит допоздна и тусуется до рассвета. Я же просыпаюсь на заре, бегаю, готовлю нам завтрак, работаю пару часов и лишь затем отправляюсь на побережье. Дэвид арендовал в Зипкаре какой-то редван, но в него, похоже, не поместимся даже мы с ним, не говоря уже о нашем багаже и Морган, которую мы прихватили с собой. Ариэль задерживается на работе и приедет позже на автобусе. «Где вы его откопали?» — хихикает Морган. «На кладбище автомобилей?» Морган далеко за 40. Но если бы не седина в волосах, которые она демонстративно щеголяет, о ее возрасте никогда и не догадаешься. Лицо у нее гладкое, как у куклы. Ни морщинок, ни гусиных лапок вокруг глаз. Невообразимо. Я вот с 29 лет втихаря колю себе ботокс. Прознай про это, Дэвид, я труп. Меня заверили, что в нем помещаются четверо. Дэвид ставит мою пляжную сумку на наш чемодан, приваливается к ним плечом и с трудом запихивает в багажник. Четверо гномов с четырьмя крошечными сундучками. Я сгибаюсь от хохота. Куда нам девать рюкзак и чемодан на колесиках Морган, ума не приложу. Спустя 2 часа мы катим по автостраде на кроссовере, который Дэвид арендовал в последнюю минуту у Херца. Редван в нарушение всех правил мы бросили прямо на улице, взяв с менеджера Зипкара клятвенное заверение, что он заберет его в мгновение ока. Морган устроилась впереди, рядом с Дэвидом. Я же облюбовала заднее сиденье, где можно примостить на коленях ноутбук. Даже если с четверга до понедельника объявлены официальные выходные, работу никто не отменял. В салоне звучит «Бесконечная любовь» Лайонелла Ричи. «Мою любовь хочу дарить тебе одной, одной тебе, моя любовь». «Главное не забыть», — кричу я Дэвиду, «составить список песен, запрещенных к исполнению на свадьбе». Морган выключает звук. «Как дела с планированием эпохального события?» — интересуется она. «Более-менее», — пожимает плечами Дэвид. «Наглая ложь», — кмыкаю я. «Мы ничего не успеваем». «И как у вас, девчонок, все получается?» — удивляется Дэвид. Морган и Ариэль поженились 3 года назад в деревушке у подножия горы Кацкилл. Это была незабываемая свадьба. Они сняли тематический отель Роксбери и все выходные развлекали гостей на ближайшей ферме. Они продумали все до мелочей. Художественно раскидали стога сена, чтобы отделить обеденную зону от танцпола. Расставили столы, стулья и канделябры. В баре подавали виски и сыр. А столы утопали в невероятно пышных, грандиозных букетах полевых цветов неописуемой красоты. Фотографии их свадьбы украсили обложки самых новомодных журналов, включая Vogue. «Да очень просто», — усмехается Морган. «Ты не забывай, малыш», — подкалываю я Дэвида, «что Морган и Ариэль — птицы высокого полета. Куда нам до них? У нас даже квартира безо всяких прикрас, вся в белом». «Не надо, прошу», — смеется Морган. «Вы же знаете, я обожаю подобные вещи. И на свадьбе мы просто оторвались на полную катушку». Морган крутит ручку радиоприемника. «Грег, значит, тоже будет?» «Думаю, да». «Будет?» «Ага». Дэвид оборачивается и смотрит на меня. «Он неплохой парень, согласны?» спрашивает Морган. «Да просто отличный», горячится Дэвид. «Правда, мы с ним почти не виделись. Сколько раз мы встречались? 1? Лето выдалось сумасшедшим. Поверить не могу, что оно закончилось». Он косится на меня в зеркало заднего вида. «Почти закончилось», — поправляет его Морган. Я невразумительно фыркаю на заднем сиденье. «Мне кажется, на него можно положиться», — разглагольствует Дэвид. «По крайней мере, у него приличная работа, и он не пытается скататься с Беллой за границу, воспользовавшись кредиткой ее родителей». «Не то что мы, сумасбродные прихлебалы художники», — подтрунивает Морган. «Не прибедняйся», — усмехается Дэвид. «Ты успешнее всех нас вместе взятых». Он прав. любая выставка Морган раскупается мгновенно. За ее фотографии дают до 50 тысяч долларов. За 24 часа работы редактором она получает больше, чем я за 2 месяца. «Мы знатно повеселились с ним за обедом пару недель назад», признается Морган. «Мне кажется, Белла изменилась. На прошлой неделе я заходила в галерею и снова об этом подумала. Такое ощущение, что она обрела внутренний стержень». «Согласна», — вклиниваюсь я, — «так оно и есть». С того дня, как мы с Дэвидом встретились в парке и всерьез начали планировать свадьбу, воспоминания о ночи с Аароном преследуют меня все меньше и меньше. Мы с Дэвидом закладываем кирпичики нашего совместного будущего. И все идет к тому, что именно этот вариант будущего и воплотится в жизнь в декабре. Мне не о чем волноваться. «Бьюсь об заклад, это ее самое длительное увлечение», — качает головой Морган. «Как думаете, они долго продержатся?» «Поживем, увидим», — отвечаю я и сохраняю набросок письма в черновиках. Мы съезжаем с автострады, и я закрываю крышку ноутбука. Мы почти на месте. Вот уже 5 лет кряду мы арендуем один и тот же дом. Он располагается в самом Амагансете, на Бич-Роуд. Дом ветхий, черепица обваливается, мебель пахнет плесенью. И все-таки лучше коттеджа в городе не сыскать. Он расположен почти у самой кромки воды. Лишь песчаная дюна отделяет нас от океана. Благодать. Мы минуем звездочета, скульптурную голову оленя, пристально глядящего в небо, и сворачиваем на шоссе. Я опускаю окно и подставляю лицо свежему соленому ветру. На меня нисходит покой. Я любуюсь убегающими к просторному пляжу аллеями, обсаженными старыми деревьями-великанами, раскидистым небом, бесконечной синевой океана. Полной грудью вдыхаю воздух. Раздолье? К дому мы подкатываем почти под вечер. Белла и Аарон уже здесь. У подъездной дорожки нас радостно приветствует желтый автомобильчик с откидным верхом, взятый Беллой на прокат. Входная дверь распахнута настежь, словно они только-только приехали. Но я-то знаю, что это не так. Они прибыли сюда несколько часов назад. Белла мне написала. Поначалу меня охватывает раздражение. Каждое лето я твержу ей одно и то же. «Закрывай дверь, иначе набегут муравьи». Сколько можно повторять? Однако я мигом остываю. В конце концов, это наш дом, а не только мой. В нем всем должно быть уютно. Я помогаю Дэвиду разгрузить багажник и не успеваю протянуть Морган ее чемодан, как на пороге появляется Белла в светло-голубом льняном платье с заляпанным краской подолом. От счастья я воспаряю на 7-е небо. Белла не притрагивалась к кистям без малого целый год. И видеть ее такой, с распущенными, развивающимися на ветру волосами, трепещущей от творческого вдохновения, окутавшего ее словно дымкой, ни с чем не сравнимое удовольствие. «А вот и мы!» Она кидается на шею Морган и звонко чмокает меня в макушку. «Я пообещала Ариэль забрать ее на станции через 20 минут. Дэвид, сгоняешь за ней? Не пойму, как тут вверх поднимается?» Белла машет рукой в сторону жизнерадостного авто. «Давай я съезжу», — предлагает Морган. «Не стоит, справлюсь», — мотает головой Дэвид, проведший за рулем в жутком столпотворении машин почти 5 часов. «Только вещи заброшу». Белла расцеловывает меня в обе щеки, хватает Морган за руку. «Пойдемте, я приготовила вам комнаты». Мы с Дэвидом обмениваемся недоуменными взглядами и следом за Беллой и Морган заходим в дом. Судя по интерьеру, в нем поселился пожилой фермер с замашками студентки колледжа, снявший первую в своей жизни квартиру. Старинные деревянные сундуки и шкафы мирно соседствуют с белоснежными кушетками и модными подушечками от Лауры Эшли. «Вы двое, внизу, как обычно», — командует нам с Дэвидом Белла. Спальня на первом этаже всегда принадлежала нам. С того самого лета, когда Белла и Франческо больше 1,5 суток выясняли отношения на кухне и разругались так, что в самый разгар ночи Франческо укатил на единственной арендованной нами машине. «Морган и Ариэль наверху, вместе с нами. Ты же знаешь, мы с натуралами амуры не крутим», — воркует Морган, поднимаясь по лестнице. «Я не натурал», — быстро открещивается Белла. Ты нет, а вот твой дружок — да. Мы с Дэвидом заходим в спальню и ставим чемоданы. Я усаживаюсь на кровать, сплетенную из лозы, как, впрочем, и комод, и кресло-качалка. И меня охватывает ностальгия. Чувство, которое я обычно не испытываю, да особо и не приветствую. «Надо же, они поменяли постельное белье», — ликует Дэвид. Он прав. Раньше белье было разноцветное, а теперь белое. Дэвид склоняется и целует меня в лоб. «Ну, я полетел. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет», — мотаю я головой. «Чемоданы я и сама распакую». Дэвид поднимается и внезапно сгибается пополам, упираясь руками в колени. Я вскакиваю и растираю ему поясницу, которую, я знаю, колет словно иглами. Дэвид болезненно кривится. «Давай я поведу», — предлагаю я. «Мне это ничего не стоит. Ты и так провел за рулем 5 часов». «Не получится», — хрипит Дэвид, не разгибаясь. «Я забыл внести твое имя в договор аренды». Наконец он выпрямляется, и я слышу, как щелкают его позвонки. «Пока», — целует меня Дэвид и уходит, вытаскивая из кармана ключи. Я открываю шкаф, чтобы развесить одежду, но вешалок нет, одна пустая перекладина. Белла по своему обыкновению стибрила их и утащила к себе наверх. Я не спеша выхожу в коридор в поисках какого-нибудь шкафа для одежды, но вместо него нахожу Аарона. «Привет», — кивает он, выглядывая из кухни. «С приездом! Прости, что не встретил, ходил купаться». На нем пляжные шорты и полотенце, накинутые на плечи, словно пелерина. «Дэвид уехал в город за Ариэль», — говорю я. «Вот молодчина», — восторгается Аарон. «Сказали бы мне, я бы с радостью его подменил». «Ничего страшного», — отмахиваюсь я. «Дэвиду нравится водить». Аарон расплывается в улыбке. «Морган наверху с Беллой». Я тычу указательным пальцем в потолок, над которым раздаются звуки шлепающих по половицам ног. «Есть хочешь?» — спрашивает Аарон. Он подходит к холодильнику и достает 3 авокадо. Поразительно, как свободно по-хозяйски он ведет себя здесь. «Хочу, но чур ты за повара». Аарон вопросительно клонит голову на бок. «Белла сказала, ты на все руки мастер». Он, понимающе кивает. На самом деле, Белла сказала, что Аарон приготовил мускатную тыкву и ризотто с шалфеем. Но не успела она их попробовать, как очутилась на кухонном столе и занялась с Аароном любовью. Отгоняя это видение, я усиленно тру лицо и мотаю головой. «Эй, ты качаешь головой, потому что не хочешь моего гуакамоле?» — усмехается Аарон. «Что? Нет, то есть да, то есть хочу. Определенно, я умираю от голода». «Интересный ты человек, мисс Кохан». Аарон выкладывает на стол продукты. Лук, кинзу, халапенье, овощи. «Тебе помочь?» «Ага, открой-ка текилу». Кивком головы он указывает на художественно выстроенную на столешнице шеренгу бутылок, которые мы захватили на выходные. «Тебе со льдом?» — спрашиваю я, вытаскивая из строя текилу. «Я налью». «Спасибо». Я достаю из буфета 2 стопки, наливаю в каждую на палец текилы, а затем, осторожно придерживая дверцу морозильника, еще один выкрутас этого дома, вытаскиваю формочки для льда. «Лови!» — Аарон кидает мне лайм. Промахивается, и цитрус выкатывается из кухни. Я на четвереньках бросаюсь за ним в погоню и натыкаюсь на Беллу. Все в том же бело-голубом платьице, она плавно спускается с лестницы. Волосы ее собраны в пучок. «Негодяйский лайм!» — возмущаюсь я, успевая схватить коварный плод, прежде чем он закатывается под кушетку. «Есть хочу, аж желудок сводит», — ноет Белла. «У нас есть чем заморить червячка?» «Аарон готовит гуакамоле». «Кто?» «Грег, извини, забылась». «А что у нас на ужин?» спрашивает Белла. Мы заходим на кухню. Белла обвивает руками Аарона и целует в шею. Он предлагает ей свою стопку текилы. Но Белла качает головой. Разумеется, я знаю, что Белла в Аароне души не чает. Что пока я работала, она влюблялась в него все больше и больше. Знаю, что они ходили по музеям и посещали концерты, потягивали вино в крошечных укромных барах, провожали закаты на Вестсайд-Хайвее, встречали рассветы в надземном парке Хайлайн и отдавались друг другу в каждом уголке особняка из бурого камня. Ну или почти в каждом, по словам Беллы. И я не возьму в толк, почему, видя теперь их вдвоем, я внутренне сжимаюсь, словно от боли. Я усаживаюсь и вытаскиваю из пакета, который Аарон поставил на стол, кукурузную лепешку. А Аарон тем временем подцепляет черенком ножа порезанный кубиками лук и смахивает его в миску с гуакамоле. «Где ты научился готовить?» — поражаюсь я. Любой человек, умеющий обращаться с ножом, вызывает у меня восхищение. Я с ножом обращаться не умею, однако искренне верю, что стоит мне только освоить это искусство, как из меня выйдет отменный шеф-повар. «Нигде, я самородок», — усмехается Аарон и, подталкивая локтем Беллу, открывает духовку. Нарезанные ломтиками перец, лук и картошка отправляются внутрь. Но я вырос среди еды. Моя мама работала поваром. Я мгновенно понимаю, к чему он клонит. Не сами слова, хотя они тоже кое-что значат, открывают мне правду. Но тон его голоса немного растерянный, смятенный. Словно Аарон, как и я, до сих пор не верит в то, что произошло. «Прости», — шепчу я. «Мне очень жаль». Он оборачивается. «Спасибо, но это случилось давным-давно». «Так что на ужин?» Белла упирает руки в бока. Аарон продевает сквозь них ладони, притягивает ее к себе и целует в щеку. «Все, что пожелаешь. Закуски уже готовы. На сегодня у нас забронирован столик в гриле, но если нет желания наедаться от пуза, можно отправиться в Хэмптон-Чатни». Я всегда бронирую столики в ресторанах. Белла всегда выбирает, какой из этих ресторанов мы посетим. «Я думала, гриль мы зарезервировали на завтра». Я хватаю телефон, проверяю бронь. «Ты права? Действительно, на завтра?» «Отлично!» — восклицает Белла. «Я как раз хотела остаться дома». Она теснее прижимается к Аарону, который не выпускает ее из объятий. «Позвонить Дэвиду, чтобы притормозил у магазина?» «Нет нужды», — смеется Аарон. «Еды у нас вдоволь. Готовить не переготовить». Он подходит к холодильнику, рывком распахивает дверцу, и мои глаза разбегаются от радужного многообразия овощей и фруктов, завернутых в бумагу сыров, свежих веточек петрушки и мяты, баночек с оливками, купающимися в масле, круглых лимонов и лаймов и кленовидной глыбы пармезана. Холодильник забит под завязку. «Вы все это привезли с собой?» — ошалело бормочу я. Все прошлые годы я вопила от радости, обнаружив в холодильнике Беллы кусок масла. Обычно в нем не было ничего, кроме обросшего плесенью лимона и бутылки водки. «Ну, как тебе?» — ухмыляется Белла. «Поверить не могу, что тебе известно, где находится овощная лавка». Белла сияет. Я выхожу на задний двор и смотрю на океан. Небо затянуто облаками, и я начинаю подмерзать в легкой футболке и шортах. Надо бы вернуться и надеть свитер. Я вдыхаю живительный воздух, пропитанный острой свежестью и запахом моря. Выдыхаю напряжение этой недели, нашу поездку, колдующего на кухне Аарона. Медленно открываю глаза. Из коттеджа доносится сладкозвучный голос Фрэнка Синатры, поющего от начала и до конца. В моей памяти тотчас воскресают радужная комната и наши с Дэвидом фигуры, медленно покачивающиеся на вращающейся ротонде. Я поворачиваюсь, гляжу в окно. Аарон в обнимку с Беллой танцует в ритме песни. Голова Беллы покоится на его плече. На губах ее блуждает рассеянная улыбка. Жаль, нельзя их сфотографировать. За все 25 лет, что я знаю Беллу, я никогда не видела ее такой умиротворенной, такой естественной. Ни с одним мужчиной она не была самой собой. Ни с кем не закрывала от наслаждения глаза. Я остаюсь во дворике, пока на гравийной дорожке не раздается шуршание шин. Вернулся Дэвид. Солнце уже почти село за горизонт, и последний закатный луч, дрожа, угасает в облачке тумана.